Друг мой, сколько раз говорилось о необходимости держать в третьем глазу постоянно изображение учителя. Сознание давно уже подсказывало это, и все же достижение так же далеко, как и в начале. Что же мешает? В своем собственном внутреннем мире один хочет, другой ему противодействует. Не свет ли и тьма оспаривают власть над сознанием? Разделение это пагубно, ибо лишает ближайших достижений. К единству приводится внутренний мир, и разбросанные повсюду энергии его собираются в фокус для направления и устремления их к цели единой, наиглавнейшей в жизни человека на земле. Если цель очерчена малым кругом малой действительности, то и жизнь вся пройдет этим кругом. Если же цель лежит за пределами одной или даже нескольких жизней, то можно сказать, что путь в беспредельность найден. Когда говорилось о забрасывании дальних якорей, имелось в виду длительность действий, выводящих человека за пределы трех его оболочек, ограниченных временем, то есть смертных. Так каждый раз, когда совершается действие или поступок достаточной длительности, утверждает тогда человек бессмертие свое. Точно так же и каждый неэгоистический, сверхличный поступок выводит сознание за пределы сферы своей ауры и приобщает его к жизни сверхличной. Личность обречена на уничтожение, сверхличное же – это уже нечто, приближающее к общепланетному, а затем и к космическому потоку жизни. Вид умирает, но род живет. Именно смертью вида обусловлена жизнь рода, а смертью отдельных людей – жизнь человечества. Жизнь и смерть – стороны одной медали, и каждый может повернуть ее той или другой стороной. Бессмертие духа достигается и утверждается смертью и уничтожением той временной формы, через которую он уявляется. Три смертны. Бессмертная перевоплощающаяся индивидуальность человека поверх трех и всего того, что в них происходит.